Глава 13. Тьерри вошел в хижину и неловко опустился на табурет. Деловитое постукивание пальцами по столешнице превратилось в нервную дробь. «Я...» — начал он неуверенно. «Сезар велел...» Здоровенный мужик с исполосованной шрамами рожей сглотнул и вперился в стол, как девственник на первом свидании. «Что велел?» Максимально мягко подтолкнул я нежное создание к продолжению диалога. «Передать это!» — достал живоглот из-за пазухи кожаный кисет и бросил мне. «О!» — заглянул я внутрь. «Все здесь?» «Как договаривались?» «Без комиссии». Тьерри, приложив заметные усилия, перевел взгляд на меня и спросил. «Ты колдун?» Прозвучало это так, будто многоуважаемый деловой партнер заподозрил, что я пидор. А перед этим мы успели как следует полыбызаться, типа по-мужски. «А что тебе, стояк наколдовать или геморрой заговорить?» «То существо во дворе, оно не из этого мира, верно?» «Как и я сам». «Да не ссы, твоему приятелю просто не повезло. Обычно красавчик не убивает так быстро и без приказа. Новая обстановка, все на нервах, понимаешь?» Достал я из кисета душу и проглотил. «О, Волда, тащи пожрать. Кажется, я умею плести макраме». «У нас провизии в обрез», — сунул верный оруженосец мне под нос горбушку черного хлеба. «Гранд мерси». «Так что?» — не унимался живоглот, глядя, как я пожираю не первой свежести углеводы. «Весь Шафбург гудит, пересказывая байку о том, как в поместье Ройтеров колдун устроил кровавую баню. И про демона!» «Дьявол, тебя подери!» Отложил я недоеденное лакомство и хлебнул вина, чувствуя, как зарубцовывается рана на бедре. «Неужели это так важно? Колдун, не колдун? Мы взрослые самостоятельные личности, вольные определять собственную жизнь». «Какая тебе разница, провожу я ночи в благопристойных молитвах или взываю к властителям преисподней?» Живоглот насупился и, уняв нервный тремор, вкрадчиво проговорил. «Похоже, ты не понимаешь, в какой среде оказался». «И в какой же?» «В той, где любая магия — смертный приговор». «Я думал, что ты блефовал, но сегодня увидел это собственными глазами. И теперь уже не уверен». «Плохо для организации, да?» «Плохо? Не то слово. Если нас с тобой свяжут, Сезару конец». «Погоди, дружище. Поправь, если ошибаюсь. Сезару не конец, если его свяжут с преднамеренным и заранее спланированным убийством маркиза, но конец, если свяжут с колдуном, исполнившим этот заказ. Так?» «В Атерлянде от всего можно откупиться, кроме магии. Жаль тебя разочаровывать, но магия тут не при делах. Я не колдун и красавчик, не демон. Хоть и легко сошел за него». «Ты ведь родился в Оше, да?» «Да, и что?» «Я заметил, что коренные жители Оша как-то слишком болезненно относятся к любым проявлениям и даже упоминаниям магии. А вот Сезар, к примеру, о ней не заикался. И зная модную нынче сказочку про колдуна на балу, предпочел не избавиться от источника всеобщей тревоги, а прагматично о нем позаботиться. Сдается мне, что самая магия сильно переоценена». Живоглот состроил мрачную гримасу и осуждающе произнес: «Так может говорить лишь тот, кто никогда не видел грязную магию собственными глазами. А ты, стало быть, видел? Да уж насмотрелся так, что бывает ночами до сих пор ссусь!» — повторил Тьерри, подавшись вперед и вытянув в моем направлении указательный палец. «И не стыжусь этого! А знаешь почему?» «Будь так любезен, поведай и нам захватывающую историю своего Энуреза. Потому что первый месяц после того случая я не только ссался, но еще и тристал кровью в основном и чаще всего не спуская портков. А в остальное время либо орал дурью, либо слюни пускал, забившись в угол. Гляди!» Выставил он левую ногу и задрал штанину. «Вначале мне показалось, что кожа на голени обезображена глубоким ожогом. Я не сразу заметил, что эти бугры и впадины не на коже. Они находились под ней. Сама кость была искажена, будто ее покрывали отростки, как ветвь покрывает весной новые побеги. У меня такое до самой задницы!» Вернул живоглот штанину на место. «Чудо, что ходить могу!» «Что произошло?» Не на шутку захватила меня история Энуреза Тьерри. «Колдун, вот что! Далеко отсюда, у границы с Холмогорьем. Напоролись на него с ребятами по глупости. Приняли за пилигрима, решили поразвлечься. Из дюжины выжили только двое». «Поразвлечься?» «Ну, знаешь, эти пилигримы, они вечно бредут куда-то, мол, их боги направляют. Большинство таких чудаков давно тронулось умом. А мы все молодые были, дурные. Ну, как над юродивым не подшутить?» Тьерри невесело усмехнулся и отхлебнул из горла моей бутылки. «Первым заговорил Рамон. Он спрыгнул с телеги и взялся ходить вокруг этого пилигрима, приговаривая: „Что тут у нас? Неужто Амиранта не спаслала бабу, жаждующим ласки? Неужто, неужто?“ Чертовы пилигримы обычно носят балахоны до пят, подпоясанные, ну, на вроде баб. А тот и отвечает: „Кабы горе тебе не хлебнуть с такой красавицей“. Ого, думаем, какой дерзкий бродяга. Ну и давай над ним всем гуртом потешаться. Толкать его стали, за трещины да пинки отвешивать. Я даже не понял, когда начался этот ужас. Сперва решил, что парни придуриваются. А их ни с того, ни с сего будто судорогами пробрало. Всех, кто близко подошел, корежить стало, трясти, кто стоя корчился, кто наземь рухнул. А потом до меня дошло. Дошло, когда братья мои стали кровью блевать, а чресла их будто гуттаперчевыми сделались. Я за арбалет, а руки не слушаются. Голова, как чумная, морок обуял. И в мороке этом такое я повидал, врагу не пожелаешь. А дружки мои тем временем в воздух поднялись прямо у колдуна над головой. И там в воздухе-то...» — произвел Тьерри пальцами красноречивые жесты. «Давай друг о дружку тереться и будь-то прорастать один в другого. Прорастать. Смекаешь? 10 человек одним шаром плоти стали. Не помню, как уковылял оттуда. Очнулся от дикой боли. Глаза открываю, а ко мне Лука ползет. Лука, змей. Можешь догадаться, за что он такое погоняло получил? Только хоть и признал я его, а не похож он на себя был. Рожу перекосило, нос набекрень, скула одна вниз уехала, а изо рта хер висит. Все равно, что язык, только хер. Ага, потому и признал. Заорал, помню, скинул его с себя и на четвереньках припустил так, как иные на здоровых ногах не бегают. Такая вот она, магия-то. Смекаешь теперь? Чего, допытываюсь? Ну, кажется, смекаю. Тем лучше, потому что придется тебе в этот раз с магией самолично встретиться. «Что?» — встрепенулся усердно, старавшийся все это время не отсвечивать Волда. «Колдуны? Нам теперь на колдунов охотиться?» «Эй, давай-ка уймись!» — постарался я утихомирить разбушевавшегося оруженосца и снова обратился к Живоглоту. «Вижу, ты собрался перейти от лирики к практике, а ничего не забыл? Вспоминай, вспоминай!» Ностальгические истории о знакомстве с Энурезом, видно, отодвинули на задворке твоей короткой памяти одну крайне важную деталь. Мой контакт с неучтенным храмовником. Такой был уговор. Как раз об этом и хотел перетереть, усмехнулся Живоглот. Контакт-то тебе будет, но есть заминочка. Работать с тобой он согласен только после решения своей проблемы. И решить ее должен я. Это его условия, не мои. Также он просил передать, что если проблема будет решена, ты в накладе не останешься. Каков интриган. Ну, рассказывай, кого теперь убить? Одну ведьму. «Пресвятая Амиранта!» — сложил Волда ладони лодочкой и уткнулся в них носом. «Ведьма, ведьме, рознь!» — продолжил Живоглот, стараясь подсластить пилюлю. «Это большой силой не славится, но кое-что умеет, конечно. Проблема же состоит в том, что одним из ее умений является очищение душ». Нет, не такое, как у храмовников или нашего человека, не так чисто, но терпимо. Мозги сберечь худо-бедно позволяет, а долю она берет куда как меньшую. Банальное устранение конкурента. Отчасти. Так натравите на нее инквизицию, и все останутся довольны. Дело в том, что наш человек хочет... душу ведьмы. Сам понимаешь, обладающих таким даром встретишь нечасто, а поглощение их души коллегой может дать последнему бесценный опыт. А мне? Как я уже говорил, наш человек обещал щедрую награду. Я не об этом. Если я поглощу душу ведьмы, мне перепадет бесценный опыт. Ну, как сплетение макраме только что. Черт, при случае надо обязательно купить нитки и тесьму. Аж руки чешутся. Души не макраме, состроил Живоглот кислую мину. Для этого нужен дар. Дар, получаемый с рождения. Это даже не магия, а нечто совершенно иное. Это нельзя изучить или перенять. Как опыт. Можно только оттачивать уже имеющееся мастерство. Для этого нашему человеку и нужна душа ведьмы. А ты, если поглотишь ее, попросту похеришь все. Ясно? Подтверди, обратился Тьерри к Волда в виде скепсис на моем лице. Ну, начал тот неуверенно, мне не приходилось слышать, чтобы кто-то получал дар, поглотив душу храмовника. Впрочем, мне вообще не приходилось слышать о таких поглощениях. Короче, разочарованно махнул рукой Живоглот. К как я и говорил, тебе это ни хрена не даст. Разве что научишься зелье из крысиных жоп варить». «Ну, тоже полезно», — пожал я плечами. «Но не настолько полезно, как покровительство Сезара. А ты его точно лишишься, если совершишь эту глупость. Да еще и врага наживешь. Вряд ли тебе такое нужно». «Ну, ладно», — принял я к сведению небезынтересные аргументы. «Положим. Я согласен с выдвинутыми условиями. Кто-то знает, где искать эту... вашу ведьму». Лицо Тьери вдруг обмякло и вытянулось. «Рамон», — мотнул он башкой в сторону двери. «О, прелестно. Да, шогун, подери твоего демона. Для того я и взял его с собой». «Что, он тебе даже в общих чертах координаты не поведал?» «Какие нахер общие черты в лесах?» «Спокойно. Волда, будь добр, принеси душу безвременно почившего раба Божьего Рамона, если тебя не затруднит». Пацан, вздохнув, отправился собирать скудный урожай. А живоглот уставился на меня с немым вопросом во взгляде. «Есть идеи получше?» — развел я руками. «Неочищенную?» — скривился Тьери так, что стал похож на сухофрукт с глазами. «А у тебя в запасе день-другой, чтобы смотаться до вашего человека и обратно? Нет? Ну, так я и думал». «Жуткое месиво!» — пришел бледный, как последнее слово растратчика, Волда и положил на стол душу. «Сука! Даже смотреть на это не хочу!» — демонстративно отвернулся живоглот. «Ну так зажмурься и вперед!» «Что?» — вернул он свое бесценное внимание моей скромной персоне. «Ты же не думал, что поглощать ее буду я? Прости. Так и было? Как неловко. Но, видишь ли, мне абсолютно поебать на твои проблемы с поиском цели. Я вписался лишь в ее ликвидацию. Не приведешь меня к ней? Можешь возвращаться к Сезару и... передать, что кол крайне... Нет, не так. Крайне недоволен исполнением ранее оговоренных условий. И, скорее всего, уже где-то поблизости, дабы урегулировать разногласия в присущей ему манере. Да, не забудь отвесить глубокий реверанс. Это угроза? Нет, блядь, клятва вечной любви. А теперь взял душу, всосал жадно, страстно, самозабвенно. Живоглот сглотнул и перевел взгляд с моего лица на согреваемый ладонью эфес моего стилета. «Ты меня расслышал?» — поинтересовался я после секунд 10 бесплодного ожидания. «Что? Приступай!» Дрожащая рука Тьери наконец отпустила край столешницы и нерешительно потянулась к мерцающей сфере. «А почему я?» — остановился он на полпути и ткнул пальцем в сторону Волда. «Пусть пацан поглотит». «Чего?» — не проявил тот понимания. «Он молодой, здоровый, его не проймет. Серьезно, покорежит слегка, да и всего делов. А меня, может... так разъебать, что потом никакого толку не будет. И все, конец затеи. Я не буду», — решительно затряс башкой пацан, тыча пальцем в душу. «А я лучше сдохну, чем к этому прикоснусь», — выдвинул контраргумент Тьери. «У меня и без того багаж приличный». «Ну, дело твое», — пожал я плечами. «План Б тебе известен. Пиздуй к Сезару. А мы пока займемся приготовлениями. Я не прощаю долгов». «Послушай», — возложил живоглот ладошки на стол. «Рамон, этот ублюдок был по мужикам. Если бы у него на покойников вставал. Можешь не верить, но эта скотина совала свое хозяйство только в остывших баб. А я дохляков страсть как не люблю. Если эта херня мне передастся, не переживай. Обещаю подобрать тебе умеренно теплую компанию». «Ой, вот дерьмо!» Живоглот крепко зажмурился и сомкнул непослушные пальцы на душе некрофила.